«Они несовершеннолетние», — сказал Азимов. «Им по 16 лет». «Чьи ребята? Фамилии?» — спросил Возвышаев. «Читунов, Бородин, Савкин». «Посадить родителей, отцов, то есть». «А это уж не ваша забота, товарищ Возвышаев. На то у нас прокурор имеется». «Товарищи, давайте решать вопрос по существу. Хватит перепалок», — опять постучал карандашом Поспелов. «Есть предложение насчет применения чрезвычайных мер, то есть конфискации имущества неплательщиков. Какие будут мнения?» «Надо сформулировать так», — сказал Азимов, подымаясь. «Конфискацию имущества с распродажей применять в крайних случаях, то есть как исключение». «Постановление в ЦИК и СНК применять как исключение?» — крикнул Возвышаев. «Согласно этому постановлению, Милентий Кузьмич, мы обложили кулаков еще в августе месяце», — ответил Азимов, но не Возвышаеву, а Поспелову. «А в октябре, согласно новому зерновому балансу, составленному Чубуковым и Возвышаевым, нам спустили новые контрольные цифры». «Обложение идет фактически по второму кругу, мы это должны учитывать. Круг облагаемых значительно расширился, и не каждый способен быстро внести необходимую сумму обложений». «Так что же нам делать? В ноги кулакам кланяться, что ли?» — спросил Чубуков. «Есть кулаки, а есть и дураки», — ответил озлясь Азимов. «Заниматься политикой — это вам не в подкидного дурака играть». «Объявил бубны козыри и лупи с плеча. А если мы в попыхах в кулаки середняка затолкаем, допустим его в расход, тогда как? Кто отвечать будет? Митька-милиционер, который по твоей указке этой конфискацией заниматься будет?» «Не надо бояться ответственности», — сказал Возвышаев. «Ну, это ты учи свою мать щи варить, а мы ученые. Я эскадроном командовал». «И мы не на печке сидели. Товарищи, товарищи, ближе к делу. Что вы предлагаете конкретно?» — спросил Поспелов. «Штрафы накладывать не в пятикратном размере, а в соответствии, то есть почем зерно стоит на рынке. Чтоб каждый знал, не хватает — купи. А штраф в пятикратном размере — это обыкновенная обдираловка», — сказал Азимов. «А ежели все равно платить откажется, тогда как?» — спросил Поспелов. «Распродажу проводить только с согласия общего собрания», — ответил Азимов и сел. Спорили долго, гудели, как шмели на лугу. Между тем Поспелов незаметно подвел всех к решению, не обидному для каждого. Штрафовать надо, но не в пятикратном размере. Милицию использовать при конфискации, но в качестве охраны порядка. Милиция ничего не отбирает, актов и протоколов на конфискацию не составляет. Всю распродажу и конфискацию берут на себя органы советской власти, то есть сельсовет и райисполком. Потом по вопросу о сплошной коллективизации делал сообщение о Шихмин. Он заверил от имени окружкома, что сплошная коллективизация округа — дело решенное, что ждут всего лишь утверждения, а вернее сигнала, чтобы объявить об этом во всеуслышание. В Москве сам товарищ Каганович говорил об этом на закрытом совещании, и уже теперь надо готовиться к этому великому событию, которое опрокинет, наконец, самую надежную опору капитализма — частную собственность в деревне. Поэтому, товарищи, в октябре все твердые задания должны быть покрыты. Пример успешного решения этого вопроса был показан товарищем Чубуковым в Степанове. Должен сказать, что некоторым работникам просвещения это не понравилось. Все поглядели в сторону Зафраяно, подслеповатого, широкобрового черноуса, прикорнувшего на диване. При слове «просвещение» он очнулся и удивленно таращил на Шихмина свои светлые, как стеклярусные бусы, глазки. «Да ведь и то сказать», — продолжал Шихмин, переждав всеобщее оживление. «Среди просвещенцев много у нас людей из духовного звания, не порвавших со своим прошлым ни в духовном, ни в материальном отношении. Чего греха таить? Пуповина старого грешного мира еще многих из нас прочно удерживает. Надо рвать ее».